Черная борода, видя, что на борту неприятеля мало или совсем нет людей, сказал своим, что с ними всеми покончено, кроме троих или четверых, и потому сказал он: «Давайте перепрыгнем к ним на борт и покрошим их на кусочки». После чего, укрываясь за дымом одной из только что упомянутых бутылок, черная борода с 14 матросами взошел на нос шлюпа Мейнарда, и тот его не замечал, пока воздух не очистился. Однако сразу после того он дал своим людям сигнал, и те в одно мгновение поднялись. Они атаковали пиратов со всей храбростью, с какой остается поступать в таких случаях. Черная борода и лейтенант разрядили друг в друга по пистолю, отчего пират получил рану в туловище. Затем бились на саблях, пока сабля лейтенанта, к несчастью, не сломалась, так что он принужден был отступать, чтобы взвести курок. Но в тот миг, когда черная борода уже ударял его абордажную саблею, один из людей Мейнарда нанес ему рану в шею и горло, и потому лейтенант отделался лишь небольшим порезом на пальцах. Теперь они сошлись вплотную и бились не на жизнь, а на смерть. Лейтенант с 12 матросами против черной бороды с 14, пока море вокруг судна не окрасилось кровью. Черная борода был ранен много раз, он получил 25 ран, и 5 из них огнестрельные, и все же не отступал и сражался с великою яростью. Наконец, выстреливший из нескольких пистолей и взводя еще один, он упал замертво. К тому времени умерло еще 8 из 14, а все остальные, многожды раненые, попрыгали за борт и запросили пощады. И она была им дарована, хотя это продлило их жизнь всего на несколько дней. Подоспел шлюп-бродяга и с такой же храбростью атаковал людей, которые оставались на шлюпе черной бороды, пока и те не взмолились о пощаде. Таков был конец этого отважного негодяя, который мог бы прослыть в мире героем, если бы занялся добрым делом. Его уничтожение, каковое имело большие последствия для плантаторов, осуществилось единственно благодаря командованию лейтенанта Мейнарда и храбрости его и его людей. Они могли бы разбить черную бороду с гораздо меньшими потерями, будь у них судно с тяжелыми пушками, однако они принуждены были использовать малые суда, ибо в бухты и углы, где тот скрывался, не могли пройти суда большей осадки. И нелегко было этому джентльмену добираться до пиратов, по меньшей мере сотню раз посадив свое судно на мель за то время, пока он поднимался по реке. Я не говорю уже о других препятствиях, достаточных для любого джентльмена менее решительного и храброго, нежели этот лейтенант, чтобы без позора повернуть назад. Бортовой залп, который причинил так много бед, прежде чем пираты взяты были на абордаж, по всей вероятности, спас от уничтожения все остальное. Перед тем боем у Тича почти не было надежды на спасение, и потому он поставил в крайт-камеру отчаянного парня-негра, которого он воспитал с зажженным фитилем в руке. Он распорядился взорвать корабль, когда он отдаст ему такое приказание, что должно было произойти, как только лейтенант и его люди взойдут на палубу и таким образом уничтожить своих победителей. И когда негр обнаружил, как обстоит дело у черной бороды, то два пленника, которые находились тогда в тюрьме шлюпа, с трудом смогли отговорить его от этого безрассудного действия. Что кажется несколько странным, так это то, что некоторые из тех людей, что так храбро вели себя в сражении против черной бороды, впоследствии сами пошли пиратствовать, и один из них схвачен был вместе с Бартоломью Робертсом. Но мне неизвестно, чтобы кто-либо из них понес наказание, за исключением упомянутого, которого повесили. Но это есть отступление от темы. Джон Бартоломью Робертс — английский пират, который действовал в Атлантике и Карибском море. Он начал свою карьеру моряком на военном судне, а в июне 1719 года корабль, на котором он служил, был захвачен пиратом Хоуэллом Дэвисом. После гибели Дэвиса в июле того же года пираты выбрали капитаном Робертса. Под его командованием пираты захватили около 400 кораблей. В феврале 1722 года Бартоломью Робертс был убит в бою с английским военным кораблем «Ласточка», поэтому не мог быть захвачен, как утверждает Дефо. Но остатки его команды действительно были взяты в плен. Лейтенант приказал, чтобы голову черной бороды отделили от тела, и подвесили на конце бушприта, и поплыл в Бостаун, чтобы оказать помощь своим раненым. Должно заметить, что, обыскивая пиратский шлюп, они обнаружили несколько писем и документов, которые раскрывали переписку губернатора Северной Каролины, его секретаря и сборщика налогов, а также некоторых торговцев из Нью-Йорка с черной бородою. Похоже, он достаточно внимателен был к своим друзьям и уничтожил бы эти бумаги перед боем, чтобы не дать им попасть в те руки, в которых таковое открытие не принесло бы пользы интересам или репутации этих славных джентльменов. Это говорит о его твердом решении взорвать все сразу, когда обнаружится, что возможности спастись нет. Прибыв в Бастаун, лейтенант позволил себе конфисковать со склада губернатора те самые 60 хоксхидов сахару, а у секретаря, честнейшего мистера Найта, 20. Мистер Найт недолго переживал это постыдное разоблачение, ибо в ожидании, что его могут призывать к ответу за таковые милые пустячки, от страха занемог и через несколько дней умер. В пиратских шлюпах и в палатке на берегу подле того места, где стояли шлюпы, найдено было 25 хоксхидов сахара, 11 бочек и 145 мешков какао, бочонок индиго и кипа хлопка. Все это, вместе с тем, что изъято было у губернатора и секретаря, и тем, что выручено от продажи шлюпа, составило 2500 фунтов стерлингов, помимо наград, выплаченных губернатором Виргинии в соответствии с объявлением. Все это разделено было между командами двух кораблей — «Лайма» и «Жемчужина». Храбрецы, что были их предводителями, взяли себе всего лишь обычную долю наряду с простыми матросами, каковые деньги были выплачены им всем в течение 3 месяцев. Законное право на получение доли от стоимости захваченного приза имели не только официальные каперы, но и участники военных и карательных морских операций. Доля офицера при этом была значительно выше доли матроса. Так, в одной из каперских экспедиций 1708 года причитающаяся команде доля добычи распределялась следующим образом. Капитан – 100 фунтов, лейтенант, шкипер, каптенармус – по 80 фунтов, подштурман, канонир, боцман и плотник – по 40 фунтов, мичмана и старшие матросы – по 20 фунтов, матросы – по 10 фунтов стерлингов. Эти деньги выплачивались из причитающихся каперских 20% за вычетом налогов.